было похоже, что импульс выдает какой-то радиоэлектронный передатчик-пеленгатор одного класса с нашей аппаратурой. Причем нацелен он на тот же дом, которым занимались и мы, дом номер 6 по Металлозаводской. «Что?» — непроизвольно вырвалось у Петренко. «Да-да, товарищ полковник, и мы запеленговали это устройство. Оно в одной из квартир многоэтажки, расположенной напротив дома 6». «Напротив дома 6? С какой его стороны?» — быстро проговорил Петренко. «С той, что противоположно подъездам. С той же, где растет, то есть росла сгоревшая береза». «Продолжайте». «Довольно быстро мы определили квартиру, где находится устройство, и начали за ней контрнаблюдение своими имевшимися средствами радиоэлектронной разведки. В результате часового прослушивания мы убедились, что в данный момент в тех жилых помещениях, где помещается устройство, никого нет. Времени на получение санкций не было, и капитан Буслаев принял решение осуществить негласный обыск». Петренко машинально отметил, что Варвара в мягкой, впрочем, форме подставляла Буслаева. Если раньше в речи ее звучало множественное местоимение «мы», то, как дело дошло до нарушения закона, она специально подчеркнула, что негласный обыск санкционировал капитан Буслаев. «А ты хитра, матушка», — подумалась подполковнику. «Короче, мы проникли в квартиру», — продолжила лейтенантша. «Она действительно оказалась пуста. Без особого труда обнаружили средства радиоэлектронной разведки. Устройство стандартное, американского производства. В некоторых странах Запада его можно приобрести в магазине без всякого разрешения. В тот момент, когда мы проникли в квартиру, оно действовало в пассивном режиме. Однако, когда оно активировано, с его помощью можно прослушивать разговоры как раз в интересующем нас доме номер 6». «В какой конкретно квартире дома номер 6?» — хрипло спросил Петренко. Он был до нельзя заинтересован. «Неизвестно», — молвила Варвара. «Оно не было настроено на какую-то определенную квартиру». «На той квартире, где устройство засаду оставили?» «Так точно». «Кто хозяин, выяснили?» «Пока нет. Начали, товарищ подполковник?» «Умники», — пробормотал Петренко. «И еще», — добавила Варвара, — «мы обнаружили там же, в той квартире, мощный бинокль, также американского производства, а к нему прибор ночного видения». «Какое-нибудь оружие?» «Никак нет. Впрочем, обыск еще идет. Запросите, пожалуйста, товарищ подполковник, прокурора о санкции». «Это уж вы, Варенька, не волнуйтесь. А сами прочешите пока эту квартирку как следует. А что искать?» «Все», — хмыкнул Петренко. То же самое время Алексей Данилов. «Безо всякого аппетита я отобедал. Вкуса не чувствовал, ел только, чтобы поддержать силы. Моя квартирка, где я прожил уже больше года и от которой до недавних пор души не чаял, вдруг стало мне отвратительно. Она в какой-то момент показалась мне тюрьмой. Комфортабельной, но тюрьмой. С ее крошечными комнатами, низкими потолками, нелепой газовой колонкой, пыльными гардинами, с ее маленьким балконом. Под ним уже не шумела береза, и даже не было видно ее остова. Неспокойной пустынью она мне показалась, но тюремной камерой. С этим распахнутым ноутбуком, что ухмылялся мне со старого стола, подзывая к себе. Я вдруг представился самому себе заключенным. Заключенным, за которым невидимые ни мне, ни всему миру тюремщики ведут постоянное и тщательное наблюдение. Теперь я понял, сколь сильно ошибся, когда решил, что спокойно просижу здесь в тиши и воле и напишу заказанный мне роман. Покоя мне не было. Воли, в смысле вольготности, внутренней свободы тоже. Нестерпимо захотелось, раз уж я не могу, судя по звонку господина Козлова, оставить к чертям собачьим начатый роман. убраться хотя бы отсюда, из этой квартиры. Может, подумалось мне, правы окрестные старушки, и здесь в самом деле